Но я не считаю это нашей личной заслугой. Такова воля самого футбола, который непременно требует более глубокого подхода к нему, модернизации, движения вперед. Разумеется, нам следует еще много поработать для того, чтобы достичь лучших международных образцов, но мы желаем этого, и чемпионат мира помог нам отбросить ненужное, укрепиться в прогрессивных выводах. Приятно было читать эти строки. Вспомнилось, как когда-то после победы сборной Бразилии руководители нашего футбола чуть ли не в приказном порядке обязывали советских тренеров переводить свои команды на бразильскую систему, как после победы на стадионе Уэмбли сборной Англии наши тренеры уже получали новые циркуляры с рекомендациями брать на вооружение английский стиль и учить своих подопечных атлетическому футболу. Да, теперь тренеры киевского «Динамо» оказались впереди многих своих коллег. После того, как футболисты днепропетровского «Днепра» стали обладателями малых золотых медалей и завоевали путевку в высшую лигу, мне не раз приходилось беседовать с тогдашним старшим тренером «Днепра» Лобановским. Как-то раз мы говорили о чемпионате мира в Мексике. Я не привез оттуда никаких тактических новинок, но нашел подтверждение сложившимся ранее взглядом на футбол. Весной на теоретических занятиях мы с игроками «Днепра» детально анализировали мексиканские игры, пришли к общему выводу: футбол стал мобильнее и интенсивнее. Нагрузка в игре распределяется на всех десятерых полевых игроков равномерно. На примере мексиканского чемпионата мы показали, как большие футболисты относятся к игре. Например, великолепный мастер атаки Пеле не брезгует черновой работой в тот момент, когда его команда защищается. Замечу, что этот разговор состоялся в ноябре 1971 года. После финального матча чемпионата 1974 года я спрашивал игроков киевского «Динамо», как они оценивают игру лучших команд мира. Анатолий Шепель: «Я болел за команду ФРГ, потому что в этой команде играет Мюллер. Он мой любимый игрок. И очень хотелось, чтобы лучший бомбардир Европы стал также и лучшим игроком мира, чтобы его золотая медаль была официальным тому признанием. Мюллер настоящий боец. Я радовался победе его команды. Если бы Мюллер играл за Голландию, я бы наверняка болел за голландцев». К слову, Шепель, пришедший в «Динамо» из первой лиги, там забив в одном сезоне 38 голов, он установил своеобразный рекорд результативности, своей игрой чем-то напоминал Мюллера. Болельщики и киевлян надеялись, что, перейдя в киевское «Динамо» из одесского «Черноморца», Анатолий станет одним из основных бомбардиров динамовцев. Но этого не произошло. Однажды буряк сказал мне: «Думаю, что у нас Шепель не заиграет. Он вот бежит, открывается, а я не знаю, куда ему отдавать пас. Непонятный он какой-то». Да, к сожалению, не все динамовцы понимали игру Шепеля. Не могли найти с ним общий язык на поле. Да, впрочем, и за его пределами тоже. А тренеры мало способствовали тому, чтобы ведущие игроки «Динамо» и талантливый новичок клуба поняли друг друга. Леонид Буряк поначалу болел за бразильцев, а когда они выбыли, за голландцев. Порой казалось, что сборная Голландии показывает нам какой-то иной футбол. Футбол далекого, что ли, будущего. Стефан Решко: «Я сразу болел за команду Круифа. Голландцы — настоящие романтики мяча. Думаю, что именно их игра, а не сборная ФРГ, взбудоражила футбольные умы, заставила говорить о так называемом тотальном футболе». А что же Блохин? Увы, в те дни Олег отделался скупыми однозначными фразами и не изъявлял ни малейшего желания делиться своими впечатлениями. Только потом, работая с ним над книгой, я понял причину его неразговорчивости в то лето. Пусть по телевизору но я увидел игру Круиффа.